Ты ведь из будущего, это единственный возможный вариант, который пришел в голову Рин. Как еще объяснить наличие плазменного оружия в руках слуги, девушка не знала. Верно, а конкретнее, начало 31-го тысячелетия. Вот теперь, наследнице рода Тасака пришлось задействовать немало сил, чтобы не потерять лицо. 28 тысяч лет. Такое сложно осознать, учитывая, что история человеческой цивилизации насчитывает всего 5. А ты сам, теперь, в глазах мужчины появились проблески гордости, но слабый, будто те были омрачены чем-то. Очевидно, это связано с тем, что он потерял причину сражаться, как было сказано Кухулину. Без слов, Фулгрим взял чайник и отлучился, дабы пополнить запас. В те времена, человечество рассеялось по всей галактике. Примарх поднял глаза к потолку, предаваясь воспоминаниям. Мы превосходили все иные расы, что населяли ее. Тут Рин чуть не поперхнулась, все же ей прямо заявили, что инопланетяне существуют. Так стало вновь, ведь начиная с 25-го и заканчивая 30-м тысячелетиями, властвовала эра раздора. Мощнейшие варп-шторма разделили миры, начав так называемую «темную ночь». Что за варп-шторма? Рин было бы трудно воспринимать рассказ без знания этого. Межзвездные перелеты были возможны через вхождение в варп или имматериум. У девушки появились новые вопросы о псайкерах, если точнее. Параллельное измерение, наполненное энергией разума и чувств. Там законы изменчивы и даже время нелинейно. За месяц в нем можно перелететь галактику от края до края. Про то, что это лишь при очень удачных обстоятельствах, примарх не уточнил. Области, где варп крайне хаотичен, называют штормами. Двигаться через них слишком опасно, понятно. И что же закончило эту эру раздора? А вот теперь, не только глаза, но и лицо, и даже тело мужчины излучало гордость и почитание. Император человечества мой отец. Вдруг, наваждение прошло и Фулгрим встряхнул головой. Думаю, хватит обо мне. Рин, хотевшую было возмутиться, прервал отнюдь невеселый взгляд. Примарх не хотел продолжать. Насчет Эми, ты уверена в своем решении? А, ох, Эми, а он просто оказался там случайно, как я могла позволить ему умереть? Рин сразу отвела глаза, не желая видеть реакцию на очевидную ложь. Все же ее поведение резко изменилось, стоило только узреть лицо неудачливого ученика. Пусть он и увидел вашу битву, но это не принесет проблем, ему просто никто не поверит. А как же правила войны? Свидетели должны быть устранены, разве нет? Ну разумеется, но я позволю себе единственное исключение. Голову Рин пронзила догадка. Я позволю, а вот мастер Лансера даже прервал битву. Несмотря на слабость в ногах, девушка вскочила с места. Нам нужно как можно скорее проверить, где Шира. От волнения, она назвала парня по имени, а ведь они совсем не так близки. Вздохнув, слуга резко закинул призывательницу себе на плечо. Из-за разницы в размере тел, она не доставляла неудобств, а о весе и говорить не стоит. Рин не сопротивлялась, ведь сейчас не до этого. А когда назвала адрес, где живет парень, примарх сорвался в бег. Внутренне, девушка порадовалась, что он не стал уточнять, почему она помнит, где живет Эми. Скорость перемещения Фулгрима была высока. Точное знание местности позволило выбрать кратчайший маршрут, протекающий как по земле, так и по крышам. Уже приближаясь к пункту назначения, в северной части Миямы, примарх почувствовал присутствие двух слуг. Один из них был знаком, а другой нов. Рин не ошиблась, Лансер действительно решил завершить начатое. Приземлившись на дороге, перед крупным поместьем, слуга опустил ношу. Девушка даже не заметила, что от прически осталась одна память, и тут же понеслась в сторону магического возмущения, кои возникали во время битв призванных Граалем. Однако, как заметил примарх, Кухулин уже покинул место, а оставшийся понесся в их сторону. Похоже, учуял. Из-за забора выскочил серебристый силуэт и тут же попытался разрубить Рин невидимым клинком. По положению руки, едва видимым, завихрением воздуха, можно было понять, что это полуторный меч. На защиту мастера от этого орудия встал слуга. Фулгрим, за доли мгновения, провел анализ ситуации. Сила удара обещала быть достаточно велика, чтобы разрубить даже его надвое. Плазмоган здесь не поможет, ведь рисковать детонацией плазменного оружия категорически не следует. Потому пришлось напрячь разум. На такой скорости даже примарху потребуется задействовать все вычислительные мощности процессора. Учтя возможные варианты противодействия, мужчина начал ответное движение. Удар локтем, усиленный вращением тела, попал точно в плоскую часть клинка, тем самым изменив направление. Расчет времени начала удара и скорости полета врага прошел безошибочно. Лезвие, вместо теларин, рассекло асфальт, а призывательница, наконец, среагировала и отскочила за спину мужчины. Столкновение приостановилось, и вторженцы разглядели новоявленного слугу. Невысокая девушка, возрастом не превосходящая Тасаку, уже приняла стойку для новой атаки. Ее золотистые волосы отражали серебряные лунные лучи, создавая невообразимые оттенки света. Да более серьезный взгляд изумрудных очей был направлен на пару. Если бы не снаряжение на ней, то было бы невозможно представить ее в качестве воина, но доспех утверждал обратное. Длинное платье, покрытое защитными пластинами, и нагрудник с латными перчатками казались архаичными для Рин, а уж для Фулгрима, наверное, просто каменным веком. Воительница потратила секунду на осмотр врага. Примарх, одетый в обычную одежду, показался ей странным, все же слуги в бою предпочитают одеяния, в которых призваны. Однако это лишь незначительная деталь, важно то, как он отразил выпад. Такой маневр показал, что в скорости и силе он ей уступает, однако, точности расчет были невероятны. Опасный противник, не дав столкновению продолжиться, с территории поместья выбежал рыжеволосый юноша. «Сибир, стой!» – прокричал он, думая, что названный атакует тех, кто им не враг. Тасака, но увидев спину знакомой девушки, недоуменно остановился. «Учитель Фулгрим», – разглядел он стоящего перед ней мужчину, а следом, готовую атаковать Сейбер. «Погоди, они нам не враги», – та перевела взгляд на мастера, однако не лишая оппонента внимания. «Они, мастер и слуга, враги». Тем не менее, девушка не спешила ослушаться своего призывателя, все же, она дала клятву верности. «Ты знаешь их?» «Да, мы из одной школы». «Постой, ты сказала мастер и слуга, Тасака, неужели ты?» Волшебница, едва заметным движением привела себя в порядок, хотя избавиться от беспорядка на голове не вышло. Наконец, обернувшись, она предстала перед молодым человеком во всем своем растрепанном великолепии. «Все верно, Эмия. Я Тасака Рин, наследница семьи Тасака, потомственный маг и мастер в войне Святого Грааля. К твоим услугам». Сделала она небольшой реверс, в котором Фулгрим заметил с десяток неточностей. Стоя к ней спиной, только по звуку. «Что за война Святого Грааля?» Из-за этого вопроса у Рин едва заметно дернулся глаз. Еще один, и это примарх тоже заметил, несмотря на то, что продолжал следить за Сейбер. Она слегка недоумевала, когда слуга ни с того, ни с сего усмехнулся. «Сколько мне повторять? Да, ты теперь должен сражаться насмерть с другими мастерами». Возмущению Рин не было предела. Этот, дурак, ни в какую не хотел понять, что ввязался в смертельную битву, и то, что они, по сути, враги. «Даже если ты не будешь драться, то другие не так наивны». Действо происходило в гостиной. Четверка сидела за общим столом, однако, лишь половина оной вела беседу. Фулгрим, как всегда, улыбался, а Сейбер поддерживала невозмутимый вид. В этом они были даже похожи, ни у одного не менялось выражение лица. Мысли обоих были неизвестны, правда, Рин, краем сознания, догадывалась, что ее слугу очень веселит эта ситуация. Всего за 3 неполных дня он действовал ей на нервы больше, чем Матасиндзи. Только дядюшку осадить не выходило, в искусстве ведь кружева из слов ему не было равных, и все попытки приносили лишь больше головной боли. Сейчас Рин, в некоторой мере, адаптировалась к своему положению мнимой племянницы уж точно. «Не против, если я заварю чай?» Едва слышный вопрос от Фулгрима был встречен настороженным взглядом воительницы, коей был адресован. Та несколько мгновений вглядывалась в лицо примарха и впоследствии слабо кивнула. С чуть более широкой улыбкой мужчина встал и некоторое время пребывал на кухне. Пока платиноволосый возился с чайником и чашками, Сейбер анализировала возможности потенциального врага. Как она и подумала в момент столкновения, его сила и скорость уступали ей, однако другие достоинства с лихвой перевешивали этот недостаток. Когда ее клинок описывал дугу в воздухе, он начал движение в идеальный момент, с идеальной силой и с идеальной скоростью. Линия удара локтем сходилась с боковой частью меча. Такой метод противодействовать мечникам она встречала впервые и не была уверена, сможет ли повторить подобное, даже с оружием в руке. «Нет, точно не смогу. Слишком идеально, нужно рассчитать все условия». Тут Сейбер подметила, что слово «идеально» слишком часто появлялось в ее мыслях, и его можно было употребить не только в отношении боевых навыков. Внешность, манера держаться, даже улыбка – все это можно было назвать идеальным. Так не бывает. Именно так, изъяны есть у всех, как бы не хотелось иного. Значит, за совершенной оболочкой может скрываться нечто неизвестное. Нужно усилить бдительность. Прошу. Аромат напитка прервал спор, что происходил на фоне размышлений девушки и спорщики, как и она, испытывали желание попробовать. Пригубив чашку, Сейбер ощутила сладость с легкой кислинкой, соединенной в идеальных пропорциях. ТЦ. Снова идеально. С некоторым усилием воли, немалым на самом деле, она оторвалась от питья и стала пристально смотреть в пурпурные глаза. От зрительного контакта, мужчина чуть склонил голову в немом вопросе, получил, столь же немой, ответ в виде прикрытых век девушки. Сам Фулгрим, к его сожалению, не умел читать мысли подобно его брату, Магнусу, а потому мог лишь догадываться, из чего проистекает эта пантомима. Однако, примарх нутром чувствовал, что она его опасается, по какой причине, помимо формальной вражды в войне, неизвестно, или нет. Стоило ей только вновь сделать глоток, как недовольство ослабевало и так раз за разом. В итоге, за столом сидела воительница, которая всеми силами пыталась сдержать желание расслабиться и окунуться во вкус целиком. Не припомню, чтобы мой чай когда-либо оказывал подобный эффект. Довольно подозрительная перемена. Однако за неимением зацепок и наконец закончившимся припиранием со стороны молодых людей, группа направилась в другой конец Фуюки, с целью представить последнего мастера-наблюдателю от церкви и официально начать войну Святого Грааля. В пути мастера продолжали беседовать, как и их слуги, разница лишь в отсутствии вербальности у последних. Сейбер, что шла позади всех, не спускала взгляда с затылка примарха, при этом, не забывая следить за своим подопечным. Она беспрестанно пыталась отыскать что-то, что даст подсказку о содержании противника. Фулгрима подобное мало беспокоило, однако покорно терпеть он не станет. Все так же молча, он чуть сбавил шаг и поравнялся с девушкой в хвосте, а миг спустя, достал термос. Честно экспроприированный у Шира, стоило открыть крышку, как носик цели ароматической атаки дернулся. Однако, за этим последовала слабо различимая внутренняя борьба, что была проиграна после приближения источника искушения. И теперь, ранее настороженная воительница, мирно мерит шагами мостовую, попивая чай. И только Рин, заметившая эту ситуацию, интересовалась, где ее слуга прятал не такой уж и маленький предмет, а также, где он его раздобыл. Вследствие сих дум волшебницу начинали терзать смутные сомнения, однако перерасти в нечто большее, чем он, и было не суждено. Перед глазами показалась та самая церковь. Белые стены обители господа даже в ночном полумраке казались ослепительными. Воздух поблизости казался легче, такова была сила религиозной святыни, что предстало перед группой. Вид этого сооружения наконец дал Сейбер то, что она ждала уже несколько часов. Улыбка Фулгрима исчезла, а на лице проявилась неприязнь. Очевидно, это место было неприятно примарху. Когда мастера скрылись в нем, слуги остались стоять у ворот, ибо не имели права войти на нейтральную территорию. Златовласая повернулась в сторону дороги, ведущей к ним, а платиноволосый подпирал арку, через которую не желал идти отнюдь не из-за запрета. Какой-нибудь истово верующий посчитал бы такую позу оскорбительной для своей религии, настолько хорошо проявлялось отношение примарха. Арчер, хотела было начать разговор девушка, Фулгрим, однако, была прервана голосом мужчины. Не желаю именоваться этой кличкой. Пусть не проявив этого, собеседница удивилась такой откровенности. Называть свое имя так просто было не принято на войне. Фулгрим, ты не любишь такие места? Задала она наконец вопрос, подобно Тасаке день назад. Слишком громко сказано, мне просто хорошо известно, во что может превратить человека вера. Глазами, обретшими слабое любопытство, Сейбер попросила продолжить. Вера сама по себе не несет дурного, не каждая из них вернее. Однако она превращается в религию, а та в тиранию жрецов. Всегда найдутся те, кто начнет манипулировать легковерными людьми. Уроженка раннего средневековья, пусть и понимала то, что имел в виду примарх, но не могла отринуть глубоко укоренившуюся уверенность в провидении господа. Она не была рьяной верующей, но молитва не раз помогала ей успокоить душу, хотя в какой-то момент частота подобной практики стала сокращаться. Если задуматься об этом, станет понятно, от картин сражения и страданий простого люда пропадало желание возносить молитвы о помощи и благе. Напротив, появлялось лишь желание действовать, дабы своими руками добиться того, что не подарит Бог, как ни проси. От размышлений девушку оторвал довольный взгляд собеседника. Кажется, ее самоконтроль ослаб в задумчивости. Вижу, ты поняла. Человечество может надеяться лишь на себя и верить тоже должно в себя. Религию должны заменить наукой просвещения, ибо цивилизация достигнет расцвета лишь в тот день, когда последний камень последнего храма рухнет на голову последнего жреца. От своих же слов мужчина ушел в себя, подобно Сейбер чуть ранее. Последняя не стала его отвлекать, все же ей была очевидна значимость этих слов. Они звучали по-иному, будто примарх кого-то процитировал, кого-то важного. Когда же мужчина вышел из своих мыслей, то сам продолжил разговор. «Не думаешь, что мы так и не познакомились, как подобает?» Контроль над собой вернулся к мужчине, наряду с его доброжелательной улыбкой. «Мое имя Фулгрим, и как у него получается так четко показывать намерения, не меняясь в лице?» Подумала девушка перед тем, как ответить. «Сейбер, нет, нет, нет, никаких кличек, имя. Вот, что я хочу услышать. Ты ведь знаешь, их лучше держать в тайне. Враги могут использовать твои слабости, узнав о прошлом. Я не пойду на подобное, подлость мне не свойственна. Подлость на войне становится тактикой и стратегией. Неужели ты считаешь эти игры в песочнице настоящей войной? Всего 14 участников. Если пламя не заливает небеса, то это не война». Однако, слова не подействовали, и воительница стояла на своем. «Ладно, открою тебе маленький секрет. Мне достаточно получить твою кровь, чтобы узнать о прошлом. Думаешь, сможешь не пролить ни капли в битве со мной?» Она так не думала. Сражение с нынешним арчером станет непредсказуемым и точно оставит раны. Но это не так важно, стоит только ей использовать фантазм, как ее личность раскроется, потому беспокоиться об омофаге девушке не нужно было. Дело было в другом, нынешняя ситуация претила рыцарскому кодексу. Назвать свое имя, значит выказать уважение оппоненту в бою, а скрывать его, значит проявлять трусость и презрение. И еще, он не похож на лжеца. В своем прошлом Сейбер не раз сталкивалась с лицемерием и обманом. Распознавать подобное стало жизненной необходимостью, потому этот навык был развит в немалой степени. И сейчас нутро говорило о честности собеседника. К тому же, он уже назвал свое имя, и пусть это создает риск, но вкупе с недавними размышлениями она решила ответить как подобает. Артурия, назвавшаяся, уже хотела попросить мужчину не распространяться об этом, однако он это предвидел и всем видом дал понять, что это излишне. «Рад наконец познакомиться, только я не припомню героинь с таким именем», — задумчиво протянул примарх. «Пендрагон», — как-то слишком понизила голос девушка, даже ей самой это показалось странным, но по крайней мере, она смогла вывести из равновесия этого непробиваемого слугу. Глаза Онова расширились, отчего пурпур глаз стал только выразительней, а рот слегка приоткрылся. Артурия даже не понимала, насколько редкое зрелище предстало перед ней. Шокированный Феникс, узная об этом Лимонрас, точно сочинил бы целую сагу, предшествующую данному событию, преимущественно содержащую художественный вымысел, хотя можно было бы назвать это более грубым словом, на букву «П». Так значит, вот поэтому голос Сейбер и ослаб ранее. Она ожидала реакции, подобной этому мужлану Искандеру. «Великий король», — это злило, но в большей мере расстраивало. Женщина не может быть королем, потому жизнь ее была наполнена ложью, что не позволяло спокойно вздохнуть. Оказался прекрасной королевой. А, наконец, мастера покинули дом наблюдателя и, похоже, разговор с Онным оказал некоторое влияние на юного Эмию. Тот был задумчив, слова священника отзывались странным чувством в голове. «Возрадуйся же, сын мой, ибо желание твое исполнилось». Голос Кирея, наполненный каким-то непонятным подтекстом, будто обволакивал, вытаскивая на свет самые глубокие думы, те, от которых Широ предпочитал отмахиваться. Обещание, что он дал отцу, и его собственное желание стать героем, несущим справедливость. Юноша не был дураком и прекрасно понимал, что оно едва ли осуществимо. Тем не менее, отрекаться от своей мечты он не собирался. Это его выбор, его судьба, встать на путь спасения невинных. «Я решил, Сейбер, я буду участвовать в войне, ради того, чтобы не допустить гибели невинных людей. Надеюсь, мне можно рассчитывать на твою помощь», — с сильной решимостью проговорил юноша, на что получил сдержанный кивок. «Я дала клятву быть твоим мечом. Наши судьбы связаны с того момента, как ты призвал меня, мастер. Лучше называй меня просто Широ, эти отношения мастера и слуги, как-то не по мне». В подтверждении своего смущения, почесал он затылок. «Поняла, Широ. Слышала, Рин, бери пример». Не остался в стороне примарх, все же нервировать дерзкого мастера стало привычным делом. Нужно было держать марку. «Иди ты». Тасака лишь закатила глаза, а после перевела взгляд на юношу. «Эмия, теперь, когда ты по-настоящему стал мастером, тебе стоит понять кое-что. С завтрашнего дня мы станем врагами. Сегодня я, так и быть, не стану атаковать, но только сегодня», — говорила она, чуть вздернув носик. «В таком случае тебе придется драться с Арти одной, Рин», — вновь взял слово Фулгрим, чем вогнал свою призывательницу Ишира в недоумение, а Артурию в смятение. У последней это не отразилось на лице, разумеется. Что еще за Ар? Дошло наконец до волшебницы. «Ты про Сейбер». Теперь Ишира поняла, о ком речь, а сама обсуждаемая пребывала в смешанных чувствах. Фулгрим отказывался от сражения с ней, по неизвестной причине. Первой мыслью в голове было то, что он не признавал ее достойным противником, однако их прошлая беседа давала понять обратное. «И что еще за Арти?» Будто почувствовав вопрос, примарх перевел взгляд на девушку и одними губами произнес: «Конспирация», еще и с такой загадочной улыбкой. «А про кого еще? У меня нет причин биться с ней. Ты, Рин закипала, просто кипела от злости, и наконец не сдержалась. «Командным заклинанием я приказываю, слуга Арчер, с этого момента ты должен подчиняться каждому моему слову, безукоснительно». Печать на руке засияла, и одна из трех линий будто испарилась, оставив лишь едва заметный след. После совершенного, между четверкой разлилась тишина, и только Рин хотела сказать что-то, как ее прервало ощущение опасности. Феникс с усилием сжал кулаки, отчего на них проступили вены. Челюсть его была сжата с такой силой, что могла бы разорвать сталь, однако вызывала лишь отчетливый зубовный скрежет. Благородный пурпур глаз будто потемнел и, в то же время, начал источать слабый свет. Всем стало ясно, что сын повелителя человечества пришел в ярость. Рин. Его голос был еще морознее, чем в момент призыва. Угроза, скрытая в нем, заставила даже Артурию ощутить холод на коже, ведь воительница гораздо лучше чувствовала намерения. «В первый раз я закрою глаза на это, однако, если ты снова сделаешь подобное». Теперь и мастера уже не могли сдержать дрожь в коленях, а ледяное лицо примарха наполняло страхом даже кости. «Я убью тебя». Глава 4. Дорога к церкви пролегала через лес. Мрак между деревьями нагонял беспокойство, так свойственный людям страх перед неизвестностью. А тишина, что не была оглушительной, лишь из-за едва слышных звуков ночного города, только усугубляла оказываемый эффект. По пустынной дороге шли несколько человек. Между ними витало напряжение, видимое невооруженным взором. Среди них, молодая волшебница до сих пор не могла прийти в себя. Гнев ее слуги был не тем, что можно легко перенести. Сейчас Рин поняла, насколько опрометчиво поступила. С самого начала Фулгрим дал понять, что не станет подчиняться ей. Очевидно, попытка заставить его выполнить приказ привела бы к тому, что произошло недавно. Если бы не гнев, она не стала бы так глупо тратить командное заклинание и доверие слуги, которое и так было невелико. Причина заключалась в отказе сражаться с Сейбер. Казалось бы, не так критичен отказ биться с одним из слуг, но это не так. Если примарх не будет драться с ней, то уже этим сделает Рин проигравший. Война закончится, когда останется лишь одна пара мастера и слуги, а значит, не одолев воительницу, будет невозможно победить, что недопустимо. Еще роль сыграло то, что Фулгрим, с момента призыва, действует волшебнице на нервы, а терпение имеет свойство кончаться. Так можно ли сказать, что в теперешней ситуации виновата лишь Рин? Нет, нельзя. Сам примарх также прекрасно понимал мотивы призывательницы. Однако, попытка подчинить его тело, заставить делать что-то против его воли вызвало настоящую бурю гнева в душе Феникса. Если бы не развитый самоконтроль, тело девушки превратилось бы в кровавое месиво еще до того, как она договорила. Все же, в который раз мужчина уверился, что она еще очень юна. Несмотря на рациональный ум, эмоции сильно воздействовали на нее. Но, независимо от причин, сын императора не позволит взять себя под контроль. Только не снова, лучше уж исчезнуть в небытие, потеряв якорь в этом мире. Группа спускалась с холма, и чем дольше они шли, тем гуще становился ночной туман. Молочная дымка стелилась по земле, и лишь шаги мастеров и слуг нарушали ее неспешное течение. Среди четверки лишь Шира не понимал, что только что произошло, просто не зная, как реагировать и какие выводы делать, в отличие от своего слуги. Артурия была столь же задумчива, как и остальные. Такая резкая перемена в поведении не могла быть беспричинна. Однако, не зная прошлого мужчины, было невозможно полностью понять истоки этой реакции. ведь она никогда не слышала о личности с именем Фулгрим. Воительница не столь наивна, чтобы принять это за гордыню. Нет, то было нечто большее, что-то болезненное. Она была опытным воином, потому могла осознать, что напряжение тела мужчины в момент приказа было вызвано не совсем гневом. Он сдерживался, не хотел дать волю ярости и навредить юной девушке, не понимающей, что делает. Еще примечательно было то, что произошло после заклинания. Фулгрим резко обернулся и направился назад, а его мастера прометчиво сказала ему «Постой». Она вновь сглупила, забыв, какой приказ отдала. После такого слуга должен был остановиться как вкопанный, однако этого не произошло. Тело его дрогнуло, в попытке подчиниться, но он каким-то образом пересилил абсолютную волю командного заклинания. На такое был не способен даже король героев Гильгамеш, а ведь его можно назвать сильнейшим слугой из всех. А уж гордыня Золотого Арчера не знала границ, тем не менее, ей не под силу противиться приказу. Сама Артурия также ощущала на себе подобное. Руки не слушались, будто обрели жизнь. Как бы ни старалась, ничто не могло помочь в борьбе с властью мастера над слугой. Так кто же он такой? Этим вопросом теперь задавалась и воительница, на пару с Рин. Невеселые думы прервало присутствие неизвестного слуги, и оно нагоняло беспокойство своей силой. Впереди, на дороге, стал просвечиваться силуэт огромного роста. Пройдя дальше, группа смогла рассмотреть его получше. То был мужчина, что высотой превосходил Фулгрима на 3 головы, а ведь примарх был очень даже рослым. Бугрящиеся мышцы не скрывало ничего, лишь полоски укрепленной кожи, крепящиеся на поясе, служили ему одеждой. Кожа неестественного цвета, напоминающего темный камень, контрастировала с той, кто стоял перед слугой. Девочка, совсем юная, одетая в зимнее пальто, с абсолютно белой кожей, что не уступало в бледности примарху. Волосы также были абсолютно белыми, но на этот раз не такими же, как у Фулгрима. У него они блестели платиной, а у девочки скорее напоминали снег. Только ярко-алые глаза нарушали ее бесцветный образ. Увидев приближение того, кого ждала, на лице мастера-гиганта расцвела милая улыбка. «Наконец мы встретились, братик». Голос, подобный шороху от полета снега на ветру, был отчетливо слышен всем присутствующим. «И ты здесь, Рин, не ожидала тебя встретить». Обратилась она к Тасаке, которая уже сосредоточилась на враге. «Ты ведь одна из мастеров, а слуга твой, берсеркер, верно?» «Именно так, Рин, и позволь представиться, я Илья». Приподняла она подол пальто в поклоне. «Илья из Фильфона Айнцберн». «Айнцберн» – имя древнего европейского рода магов, было на слуху у всех, кто связан с подлунным миром и не могло быть неизвестно девушке. Более того, эта семья – одна из 3 основателей войны Грааля, наряду с Тасака и Мата. Только вот, каким это образом Шира стал ей братиком. Он был лишь низкосортным магом, который и укрепление то едва мог использовать. Какая между ними может быть связь? «Ты ведь та девочка, которую я видел вчера». Илья уже появлялась перед Шира, однако лишь на миг, за который только успела сказать поторопиться с призывом. В тот момент юноша не понял, о чем была речь, но теперь, почему ты называешь меня братом, я ведь никогда тебя не встречал. В ответ на слова, милая улыбка пропала с лица девочки, уступив место чему-то темному. «Не слышал, значит», она шептала, а тон намекал на сдерживаемую злость. «Значит, отец не рассказывал тебе обо мне. Я не удивлена, ведь имя Кирицугу бросил меня, променяв на тебя». Спокойные слова лились из уст Ильи, и все же вызывали опасения. Нельзя было предсказать, как она поступит в следующий миг, и не успел Шира удивиться, как девочка потеряла терпение. «В таком случае, ты умрешь, ведь отца уже нет в живых, значит, тебе предстоит занять его место, берсеркер». Стоило только прозвучать имени гиганта, как он пришел в движение. С диким ревом, массивная фигура бросилась в атаку. В руке материализовался огромный меч, больше похожий на тесак, сделанный из куска скалы. Вмиг преодолев расстояние, он замахнулся над головой Эми. От силы, вложенной в удар, воздух разошился в стороны, вызвав хлопок, и лишь невидимый меч не позволил юноше умереть сегодня. Артурия приняла атаку на блок, отчего земля под ее ногами треснула, в отличие от защиты воительницы. Пусть и не без усилий, но она сдержала натиск, и начался бой. С самого начала, Сейбер двигалась так, чтобы увести врага подальше от мастера, потому пара чуть отдалилась, спустя минуту боя, Однако безумный слуга не желал отходить от мастера слишком далеко, ведь у наследницы рода Тасака также был слуга. Только вот, он не спешил атаковать мастера, что так самоуверенно подставился. Вместо этого, он лишь смерил ее задумчивым взглядом, таковым он стал после слов об убийстве брата. Но зрительный контакт не продлился долго, и мужчина перевел взгляд на Артурию и Берсеркера, чья битва все сильнее меняла ландшафт. Взрывные удары гиганта разрывали грунт, превращая землю в место после массированной бомбардировки. Каждый выпад приходилось блокировать с немалым трудом, ведь сила слуги поражала. Сейбер никак не могла найти момент для контратаки. Удивительно, но при своих габаритах, противник двигался с огромной стремительностью. Каждое движение создавало порывы ветра, как в ураган. И, пусть это было едва заметно, но силы девушки начали иссякать. Это заметил примарх, его чуткость позволяла выявить подобное. Причиной являлось ранение, полученное в битве с лансером, в момент призыва. Его небесный фантазм едва не убил Артурию, но ей повезло отразить удар в последний момент. Окажись иначе, ее сердце бы пронзило алое копье, и, вдобавок, раны от него заживали в разы медленнее, чем обычно. «Ну, как вам мой слуга?» – завела беседу Илья, наблюдая за напряженными мастерами. Похоже, близость с вражеским слугой ее не беспокоила. Он определенно сильнейший из всех героев этой войны, ведь он величайший герой Древней Греции, сам Геракл. Звонким голоском пропела девочка, чем только усугубила подозрение Рин насчет опасности врага. Даже если у тебя есть сильнейший слуга, нервы пронзила привычная боль. Магические потоки разлились по цепям, наполнив их силой, а в руке стало собираться заклинание. Ты сама лишь человек. С указательного пальца сорвался чернильный шар, что отливал бордовым. То было проклятие Гандр, притом модифицированное, так что способно пробить стальной лист как бумагу. Магические пули понеслись в сторону девочки, что с той же невозмутимостью стояла на месте. И лишь в момент столкновения стало понятно почему. Фамильеры окружили ее и отразили атаку. Сделанные из нескольких локонов белоснежных волос, они приняли облик птицы и зависли за спиной волшебницы. Столько фамильеров. Обычно маги могли контролировать лишь одного, однако это не помешало Илье держать при себе сразу трех. Это указывало на огромный магический резерв. Хотя этот факт не новость. Поддерживать существование Геракла явно было невозможно без больших затрат. Вот черт. Неожиданно фамильеры превратились в мечи и полетели в троицу. Рин и Шира пришлось уклоняться, и лишь примарх отмахнулся от них как от мухи. Он не стал ничем отвечать, а лишь продолжил молча стоять на месте, со спокойным лицом. Улыбка пропала с него, еще у ворот церкви, так и не появившись вновь. Илья заметила эту странность, пусть причины были ей неизвестны, однако слуга Тасакирин не спешил помогать мастеру. Значит, можно было заняться ей вплотную, пока берсеркер разбирается с Сейбер. Волшебницы продолжали перебрасываться заклинаниями, уходя все дальше в лес, а Шира увязался за Тасакой. Фулгрим остался в одиночестве, чего не желал исправить, лишь безмолвно наблюдал за сражением Артурии. Несмотря на ранение, она не получила ни одного нового. Ее опыт и мастерство позволяли сражаться с превосходящим по силе противником, тем более он атаковал как зверь. Никакой тактики, лишь хаотичные, но предсказуемые удары. Примарх мог бы помочь ей, однако у него не было желания ввязываться в ненужную ему битву. Недавнее сражение с Кухулином было навязано им же, потому Феникс не стал принимать удары без сопротивления, однако сейчас он не видел причин драться. Происшествие у церкви лишний раз напомнило ему, насколько ему нужна эта война. Не нужна вовсе. Этот Грааль, даже если и мог исполнять желания, то явно не был настолько могущественен, чтобы изменить прошлое иного мира. Так зачем же он вообще здесь находится? Причин не было. Просто случайно оживший примарх, который исчезнет после завершения войны. После всего, что он совершил, только такой итог ему и уготован. Смешно, один из сыновей императора, которых почитали словно высших существ, потерял желание двигаться вперед. Народ Империума и его легионеры представить подобного бы не смогли. Однако, пусть и сверхчеловек, шедевр генной инженерии, Фулгрим все же был человеком, а им свойственно иметь слабости. Они несовершенны, и исправить это невозможно, за единственным исключением в лице первого среди людей. Хоть и неторопливо, но время продолжало течь. В лес услышались звуки заклинаний и тяжелое дыхание отступающих мастеров. Похоже, девочка им не по зубам. А сражение Сейбер сместилось на некоторое расстояние, теперь происходя на кладбище. Фулгрим последовал за ним, все же зрелище было занимательное. А во, уже устав от безрезультатных попыток нанести врагу вред, Артурия решилась на радикальные меры. В момент, когда расстояние позволяло, она занесла меч над головой, и тот заискрился золотым светом, а пелена ветра спала с него, явив миру великолепие священного клинка. Так вот какой Экскалибур, и королева взмахом опустила его к земле. С лезвия сорвалась волна ослепляющего сияния и без труда рассекла Геракла от плеча до пояса. Части начали отделяться друг от друга, под собственным весом. Однако, тут же время возвратилось вспять, и через миг берсеркер вновь оказался готов к битве. Это удивило как его оппонента, так и наблюдателя. Подобная регенерация – редкое зрелище. Им мог похвастаться разве что примарх 18-го легиона, Вулкан. Но тот был из вечных, а они очень близки к подлинному бессмертию. Тем временем, Артурия, видимо, потратила слишком много энергии на атаку, и от этого припала к земле. А найдя в себе силы поднять голову, увидела несущуюся на нее смерть в облике безумного слуги. Она не чувствовала страха, его заменяло разочарование. Уже второй раз, ей не удастся получить Грааля и загадать желание. Вновь провал, теперь по вине слабости. По крайней мере, это не так обидно, как видеть чашу перед глазами, и самолично уничтожить по чужой указке. Мысли прервал неизвестный звук, будто что-то летело. Однако что именно понять не удавалось, только при приближении стал ощущаться сильный жар, будто от бушующего кузнечного горна. Следом, в плечо берсеркера попал лазурный сгусток, слегка опалив его несокрушимую плоть. А еще миг спустя перед воительницей оказался необычный слуга, с неизвестным прошлым. Длинные платиновые волосы слегка развивались на слабом ветру, и пусть лицо нельзя было увидеть, фигура источала сосредоточенность. Фулгрим не желал вступать в битву без причины, но сейчас она появилась. Война была ему неинтересна, но все же примарх не хотел видеть смерть, пусть не друга, но человека, что пришелся ему по нраву. Да и, если быть честным с собой, надоело стоять без дела, а бой с сильным врагом лучше бездействия. Рин бежала. Нет, не бежала, а отступала. Нет ничего странного, чтобы сменить позицию, если та невыгодна. С такими мыслями она неслась через лес вместе с одним идиотом, который отказался оставлять ее одну. Дурак. Еще одной причиной для бегства отступления был увеличившийся отток маны. Это дало понять, что Фулгрим вступил в бой. Очень радостная новость. Рин не осмелилась даже просить его о помощи, когда началось сражение, все же настроение слуги было мрачным. Каламбур получается, ведь на английском его имя звучит как полный мрак. Рин быстро откинула глупые мысли, не до них. На хвосте все еще сидит мастер из Эйнсбернов. Нужно было вернуться к слугам, рядом с ними всяко безопаснее, численное преимущество теперь за Рин и Шира. Наконец, из-за лесной чащи показалось кладбище, на котором и ощущался ей слуга. Однако, то, что увидела Рин, сразу перечеркнуло все планы на победу. Не только в этом сражении, но и в самой войне. Тело примарха рассекло пополам каменным мечом. Кровь обогрила все вокруг, разлившись на землю и надгробия. Та, что не покинула тела, продолжала стекать к ногам мужчины, упавшего на колени. Как бы ни был опытен и умел Фулгрим, однако такое подавляющее преимущество в силе не перекрыть подобным. Методы противостоять оружию врага точными движениями не сработают в нынешней ситуации. Итог перед глазами. Сын императора пал оземь, не имея возможности пошевелиться. Мысли угасающего сознания примарха текли вяло. Он не чувствовал сожаления или иных эмоций. Ему изначально не интересно было участвовать в этом, он просто плыл по течению и не отказывался от сражения, если на него была причина. Но теперь все закончилось. Он вновь вернется в то место, откуда его призвали, и продолжит спать, не видя снов. Похоже, даже после смерти его постигла кара за свои поступки. Кара? Да, он заслужил наказание, но разве это то, каким оно должно быть? Пасть от руки безумного героя, жалкого подобия того, кем был сын Зевса, это неправильно. Гордость, которую он прежде демонстрировал скорее по привычке, подала признаки жизни. Пусть он стал предателем, но он все еще сын владыки Империума. Даже наказание за грехи должно быть достойно его имени. Он должен умереть от руки отца или тех братьев, что остались верны свету истины. Рассеченный этим уродливым орудием, лежащий в луже собственной крови, примарх третьего легиона не может пасть так. Он Фулгрим, тот, кто стремился к совершенству десятилетиями, пусть и не сумевший его достичь. Он один из 20 сыновей того, кто воплощает собой идеал. Он Феникс. Рин, что немигающим взором смотрела на гибель своего слуги, почувствовала, как угасающая связь вспыхнула вновь и по ней потекла мана, в чудовищных количествах. Рефлекс помог ей использовать камни-накопители, чтобы не потерять сознание от истощения, но таким темпом их надолго не хватит. А перед глазами появилась невообразимая картина. Серебряный огонь окутал тело примарха и превратился в огромный столб пламени, взметнувшийся к небесам. Волна откинула безумного слугу, столь сильна она была, и наконец вихрь стал сходить на нет, явив того, кто был скрыт до сего момента. Колоссальная фигура возвышалась над всеми, кто был вокруг, закованный в доспехи невообразимой красоты, что блистали пурпуром. Левое плечо венчало золотое крыло. Каким-то образом в голову пришло имя птицы, которой оно принадлежало. Феникс. Символ возрождения. Росписи и узоры превращали броню в настоящее произведение искусства, но более того выделялся нагрудник, укрытый крылами орла. Тот был двуглав, одна из голов острым взором смотрела вперед. Нет, не вперед, в будущее. Вторая же слепым взором взирала в прошлое. Настоящий гигант, в сравнении с которым Геракл смотрится простым человеком, вытянул руку вперед, и в ней начали собираться частицы света. Те обрели форму меча, чье лезвие будто хранило в себе огонь кузни, в которой выковано. Примарх посмотрел на оружие, которое держал в руке. Разящий огонь, выкованный его самым возлюбленным братом. Оружие, достойное сына императора. Перехватив рукоять поудобнее, Фулгрим направил острие в сторону противника. Тот, несмотря на отравляющий разум безумие, не спешил атаковать. Похоже, те крохи здравомыслия, что у него сохранились, твердили об опасности, и они не ошиблись. С невообразимой, для такого размера, скоростью, колосс сбросился на врага. За миг преодолев расстояние, он нанес удар. Атонова поднялся настоящий ураган, раскинувший осколки надгробий вокруг. Берсеркер сумел лишь подставить свой тесак в попытке защититься. Однако, с непонимающим рыком, был рассечен надвое вновь, на этот раз вместе с оружием. Хаэм, даже голос Фулгрима вернул прошлую мощь и был слышен всем присутствующим. Снова восстанавливаешься? Регенерация противника поражала, тело будто отматывало время вспять. Нет. Примарх нанес удар кулаком в голову Геракла, отчего та разлетелась на ошметки, покрыв землю кровью, осколками черепа и кусочками мозга. Ты воскресаешь. Придя к выводам, Фулгрим взял Геракла за горло и поднял над землей как пушинку. Пурпурные глаза пристально вглядывались в того, кто недавно лишил жизни их владельца, а лицо постепенно приобретало выражение отвращения. С хрустом шея врага была раздавлена, а после тело отправилось в полет. Снова живой снаряд разнес в щепки все деревья на пути. А когда берсеркер начал подниматься с земли, рядом оказался пурпурный гигант. Адамантиевый сапог раздавил голову, оставив на земле кровавое месиво. «И ты лишил меня жизни?» В руках примарха, вместо великолепного клинка, оказался внушающий трепет молот, тем не менее исполненный со всем изяществом, присущим Фулгриму. Тот, который он выковал самостоятельно, во время спора с Гаргоном. Крушитель кузнец, громовой молот огромной мощи. Он уже возвышался над врагом, что так и не удосужился встать. Дикий зверь. Силовое оружие наконец опустилось оземь, распространив вокруг себя волну кинетической энергии, что превратило берсеркера в фарш. И лишь каким-то чудом доспехи Феникса остались незапятнанными. Берсеркер, отступаем. Крик маленькой девочки отвлек внимание примарха, который терпеливо ждал очередного воскрешения врага. Илья, первые секунды вообще не была способна мыслить, но стоило этому исправиться, как в голове осталось лишь одно – бежим. Примарх не собирался позволять подобное, но стоило ему сделать шаг, как его окликнули. Учитель Фулгрим. То был Шира, что демонстрировал естественное для японцев уважение к преподавателям. Юноша держал на себе Рин, та уже не могла стоять. Запасы накопителей иссякли, потому она была на грани обморока. Примарх перевел взгляд на противников, которые пустились в бегство, и лишь слегка вздохнул. А следом его окутало то же пламя, и он вышел из него в прежнем виде. Его ничуть не удивило, что истинная форма легла тяжким бременем на плечи призывательницы. Похоже, противника придется оставить на потом. Подойдя к своим товарищам, он накинул их взглядом. Шира сейчас был слишком занят, чтобы удивляться произошедшему, в отличие от Артурии. Та совсем потеряла самообладание и просто разинула рот ха, один на один. Как Ирин, которая пребывала в таком шоке, что и представить сложно. Последствия истощения будут критичны, все еще не способные вымолвить ни слова. Рин машинально покачала головой, на что слуга кивнул, а затем вновь улыбнулся, как и прежде. Теперь поняла, кого ты призвала, Рин это поняла. А вот Артурия, несмотря на весь свой опыт, не могла понять, как герой такой мощи был никому неизвестен. Ответ на этот вопрос дала волшебница, сына императора человечества, слабым голосом, сумела сказать она, а названный лишь кивнул с довольной улыбкой. Глава 5. Через несколько часов после битвы на кладбище, уставшие мастера уже видели десятый сон. Рин получила магическое истощение, потому отдых был ей жизненно необходим, в то время как Шира истощился скорее морально. Пусть, по виду не скажешь, но он умер, стал мастером доселе неизвестного ритуала и побегал по лесу от смертельно опасных фамильяров его сестренки. И ее существование, не сказать, что оставило юношу спокойным. Если обобщить, Эмия будто выполнил пятилетку за день, с одними ржавыми граблями. Хотя наследница семьи Тасака не отставала от него, а потому, они оба заслужили получить возможность восстановить силы. А вот их слуги во сне не нуждались, потому сейчас бдительно следили за территорией вокруг поместья Эми. Оно стало им убежищем, по одной причине, поместье Тасака было снабжено мощными защитными чарами, и не впустило бы в себя Сейбер. Источник большой магической силы, не имеющий допуска, атакуется без промедления, а сам дом превращается в неприступную крепость. И все бы ничего, хозяйка ведь с ними, только вот, она потеряла сознание почти сразу после того, как берсеркер сбежал, только и успела ответить на вопросы примарха, хотя у нее самой, он их накопилось на целый день непрерывных бесед. Проблема в том, что ее слуга даст ответы не более чем на парочку. Он с большой неохотой делится подробностями своего прошлого или будущего, тут как посмотреть. Один его рост чего стоит, 3,5 метра, это примерная высота дома Шира. Благо он мог возвращаться в прежнее состояние, иначе пришлось бы как-то прятать этого детину. Он и, в данный момент, был на веранде. Сидя на деревянном полу, он неторопливо листал какую-то книгу, которую одолжил у Шира. Прямо как термос. Он, кстати, стоял рядом, источая сладкий запах. И в один момент в пасть венериной мухоловки попал маленький жучок. Хотя Артурия слишком красива, чтобы сравнивать ее с насекомым. Девушка, после того как убедилась, что мастера крепко спят, и сама хотела последовать их примеру, однако этого ей не давала одна загадка. К ней она и пошла, и запах чая тут совершенно ни при чем. Краем глаза, посмотрев на Сейбер, Фулгрим внутренне усмехнулся. Девушка сохраняла невозмутимый вид, только на ее носик это не распространялось. Тот без остановки подергивался. Хаем, с ее самоконтролем, никакой чай не должен вызывать такой реакции. Чем этот выделяется? Примарх не имел зацепок по этому поводу. Однако такое явление не могло быть случайностью. Стоит внимательно искать новые закономерности в этом деле. А, тем временем, девушка присела рядом, правда не слишком близко, и беспрестанно косилась на емкость. Примарху было весело наблюдать за подобной картиной, ведь он ясно видел внутреннюю борьбу, не позволяющую проявить слабости попросить угощения. Но Фулгрим не был бессердечен, потому, жестом дал понять, что не против через пару минут. Рука воительницы, неторопливо потянулась за термосом, это давалось не без усилий, однако она справилась, и теперь наслаждалась самым вкусным чаем, который когда-либо пробовала. Под светом убывающей луны, посреди тихого поместья, эта ночь дарила покой. Два героя, один из будущего, другая из прошлого, молча наслаждались шелестом листьев, подгоняемых ласковым ветром. Они оба редко могли так проводить время, потому ценили этот момент как никто другой. Особенно примарх, ведь места подобные этому очень редко становились ему пристанищем в мирный миг. И это лишь больше заставляло восторгаться красотой звездной ночи. Прежде он искал прекрасное в высоком. Шедевры музыки, живописи, архитектуры и скульптуры, но сейчас не мог оторвать взгляд от этой простой картины. Такая обыденная и ничем не впечатляющая, она завораживала, а приятная компания прекрасной леди только усиливала эффект. К слову о ней, она уже допила чай, и теперь, лишившись отвлекающего фактора, задумчиво смотрела на мужчину. Очевидно, ей не давали покоя произошедшие события. Неудивительно, любопытно, в благодушном настроении, Фулгрим искренне улыбался. «Хочешь узнать, кто я такой?» Артурия слегка вздрогнула от неожиданного вопроса, разогнавшегося тишину, отчего короткий волосок на ее голове на миг встал дыбом. Примарх раньше не обращал внимания на него, однако этот короткий локон не падал даже в битве. Его удерживала какая-то неизвестная сила, а когда его владелица вернула спокойствие, тот вновь вернулся в прежнее состояние. «Как необычно», — думал Фулгрим. «Верно, ты очень странный слуга». Та легкость, с которой мужчина победил берсеркера, поражала. Это была даже не битва, а уничтожение. Все же Геракл один из самых сильных слуг, которых можно было призвать в войне, а безумное усиление сделало его еще опаснее. «Ха-ха, сочту за комплимент». Примарх обратил взгляд к звездам, ведь те были ему так близки, так знакомы. «Мне не слишком приятно вспоминать прошлое с определенного момента, но, раз уж тебе интересно, я один из 20 сыновей человека, который повел человечество к свету в самый темный час, один из тех, кто встал под его стяг». Следом, Фулгрим коротко рассказал о времени, в котором жил. Новости о предстоящем будущем оказали сильное влияние на Артурию. Сперва распространение людской цивилизации на всю галактику, последующая темная ночь, объединительные войны на Терре и, наконец, Великий Крестовый Поход. Масштабы событий поражали воображение. И, наконец, мужчина начал рассказ о своем прошлом. «Когда примархов разбросало по мирам, я оказался на умирающей планете. Количество пищи и чистой воды было сильно ограничено, и каждый ее житель вынужден был всеми силами выживать. Те, кто оказывался не способен работать, утилизировались, ведь лишние рты не допускались. Такое, для Артурии показалось дикостью, даже в самые голодные и страшные времена, жители ее родины не опускались до подобного, за редкими исключениями. Моя капсула упала на пустошах, и ее нашли стражи Каллакса, крупнейшего города планеты, Кимос, так она называлась. Обычно, сирот, которым я и являлся, убивали, но тот, кто впоследствии усыновил меня, решил иначе. Он ощутил, что я непростой человек, и решил воспитать меня, вопреки реалиям его мира. Девушка слушала, очень внимательно слушала, ведь столь невероятный рассказ она не слышала никогда. В том месте, где я приземлился, забил источник чистой воды, самый ценный ресурс для Кимоса. Потому мне и дали мое имя. Оно принадлежало древнему божеству из мифов, тому, кто выпустил воду из берегов океана и превратил планету в цветущий рай. Фулгрим, приносящий воду. Следом примарх коротко рассказал о своем детстве и молодости. Когда Артурия узнала, что он был шахтером, ее лицо приобрело крайне забавное выражение, настолько, что Фулгрим не сдержал смех. Он понимал, что представить его в пыльной шахте с отбойным молотком в руках было сложно. После он стал инженером, и все больше понимал, насколько бедственно положение дел на его родине. Дальнейшая починка и улучшение оборудования помогли вернуть свет в жизни людей планеты. И, наконец, фабрики начали приносить больше продукции, чем могли потребить обитатели Кимоса. Около 50 лет мне потребовалось, чтобы восстановить планету, за что мне и дали прозвище «Фениксиец». Ведь я возродил мир из пепла, которым тот был покрыт от края до края. К тому моменту я стал правителем Кимоса. На это Артурия удивленно приподняла брови, что означало немалый шок. В ее время мысли о мировом господстве казалось скорее безумной фантазией, которой грезили властолюбивые глупцы, вроде пресловутого Александра Македонского. «Не удивляйся так, почти все мои братья добились того же. Само наше естество собирает вокруг верных людей. Когда у моих подданных наконец появилось время на что-то иное, нежели борьба за жизнь, я стал восстанавливать искусство и культуру. Они интересовали меня уже давно, и моим долгом было обогатить дух людей. Я занимался самыми разными вещами, вроде фехтования, поэзии, музыки, скульптуры и хореографии. Что такое?» После последнего пункта из списка, волосок на голове Артурии замер, как и все ее тело. «Ты занимался танцами?» Фулгрим не мог понять причину такого шока, не видя ничего предосудительного в том, чтобы танцевать. «Разве это странно? Но ты ведь такой большой». Когда девушка закончила, примарх вновь рассмеялся. Оказывается, вот в чем была причина. «Нет, нет, я лишь изучал теорию. Все же ты права, найти партнера для практики мне было проблематично. Не просить же братьев об этом». Произнося последнюю фразу, мужчина несколько смутился от таких мыслей. Картина двух танцующих примархов – это не то, что стоит увидеть никому из живых, да и мертвым не рекомендуется. Если вспомнить, я действительно ни разу не разделял танец с кем-то. Тут Фулгрим пристально посмотрел на собеседницу. Та сразу поняла, о чем он думает. «Даже не думай, это плохая идея», – напряглась всем телом королева. Но ее возражения проигнорировали, и перед ней уже была протянута ладонь мужчины. Девушка не спешила отвечать согласием, сохраняя стоическое выражение лица. «Уже забыла, что я спас тебе жизнь? Если согласишься, я буду считать долг уплаченным». Это был подлый прием. Честь рыцаря требовала вернуть долг жизни, даже если плата идет вразрез с оной, потому тело девушки вновь замерло. Она боролась с нежеланием ответить на предложение. Пусть при дворе ей нередко приходилось танцевать с различными дамами, однако того требовало ее положение. Вдобавок, она ни разу не делала этого с мужчиной. Сама мысль об этом казалась смущающей. Вопреки своей невозмутимой личности, опыта в общении с представителями противоположного пола, ни в качестве боевых товарищей и вассалов, у нее не было вообще. Но тем не менее, танец с леди не может быть плохой идеей, говорил Фулгрим, увлекая за собой эту самую леди, что дала свою руку. Местом для предстоящего действа стал сад в поместье. Пусть и не слишком подходящий, он даст возможность Фулгриму впервые разделить танец с кем-то. В то время, когда его тело не превосходило людей в размере, у него были совершенно другие интересы, а впоследствии он вырос слишком сильно. Какой смысл в танце, если партнер едва тебе до пояса дотягивается? У нас даже музыки нет. Пусть Артурия и согласилась, однако это не значит, что она рада подобному. Эту проблему легко решить. Примарх начал напевать легкую мелодию. Его голос был идеально поставлен, а музыкальный слух отточен многими годами познания искусства. Одной рукой взяв девушку за талию, а другой подхватив ее ладонь, он начал медленно двигаться. Простейший вальс, что даже за тысячелетия не исчез из памяти людей, стал выбором мужчины. Артурия же, все еще несколько смущенная, положила свободную кисть на предплечье партнера, и они закружились в танце. Оба обладали достаточными навыками и мастерством, чтобы не совершать ошибок. Под тихим светом луны, пара из героев прошлого и будущего, обладающая непростой судьбой, и лишь неспешная песня разносилась по округе, превращая ночь в нечто волшебное, в их личное чудо. Ранним утром Шира открыл глаза. Сон еще даже не думал уходить, а потому мысли были не связаны. Привычка просыпаться очень рано сейчас сыграла злую шутку. Благо сегодня суббота, поэтому можно было не беспокоиться о том, чтобы опоздать в школу. Поднявшись с футона, он побрел в ванную, по пути вспоминая очень странный сон. Такую чушь он не видел уже давно, хотя это все же лучше его привычного кошмара из прошлого, десятилетней давности. Уже направляясь на кухню, чтобы приготовить завтрак, он заметил, что на ней горит свет. Сакура же не приходит по выходным, а Фуджине не приходит так рано. И только войдя, он понял, что сон это не сон. Платиноволосый мужчина готовил что-то за плитой, притом без фартука, совершенно не боясь замарать свою белую рубашку. Опытным глазом Эми отметил, что его руки двигаются очень быстро, однако не теряя точности. А по запахам, витавшим в помещении, можно было понять, что его навыки в готовке определенно немалы. За низким столом сидела белокурая девушка с чашкой чая в руке, и, кажется, ее не волновало вообще ничего, настолько расслаблена была она. «А-а, доброе утро!» Шира не знал, что сказать. «Доброе!» — ответил мужчина. «Доброе утро, Шира!» — вторила ему девушка. В попытках понять, как ему реагировать, парень присел за стол, не прекращая мысленную деятельность. Ему ничего не мешало, ведь в комнате было тихо, только едва слышное шипение масла и стук посуды присутствовали здесь. В один момент у Сейбер кончился напиток, и стоило только ей повернуть голову, как в ее сторону полетела новая чашка. Притом летела с такой скоростью и траекторией, чтобы не расплескать содержимое. Девушка поймала снаряд, однако не остановила его сразу, а повела рукой так, чтобы погасить инерцию. И вот, у нее снова было что выпить, а процесс с передачей обошелся без потерь. Бедный юноша от такой картины еще сильнее запутался. Около 15 минут спустя на столе оказались тарелки с легким завтраком в европейском стиле. Омлет с травами, сок и пара тостов с джемом. Однако, когда Шира хотел рефлекторно приступить к еде, Фулгрим остановил его, сказав, что еще не все собрались. И, действительно, на столе стояло 4 порции. До парня дошло, что во сне была еще и тасака, а потому ее слуга попросил его разбудить мастера, пока сам заканчивает пару мелочей. Шира не противился и пошел в сторону комнаты, где спал Эрин. В поместье жил только он, потому прошлой ночью удалось без труда найти пустующее помещение. Открыв раздвижную дверь, юноша увидел свернувшуюся клубочком девушку. Лицо ее было столь мирным, что у Эми сердце ёкнуло от мысли, что ему придется разрушить эту картину. Однако, делать нечего, чем дольше он возится, тем дольше останется без завтрака. Тихонько присев рядом, он принялся звать Тасаку, желая разбудить. Та не поддавалась, только сильнее вдавив лицо в подушку. Так парень и просидел около 5 минут. Можно было потрясти девушку за плечо, однако прикасаться к спящей, да еще и Тасаке, казалось ему слишком смущающим. Фулгрим, который уже помыл всю посуду, оставшуюся после готовки, и сидящий за одним столом с Артурией, прекрасно слышал, чем занимается ее мастер. Ерундой, если одним словом. Незаметно вздохнув, примарх, что когда-то привел целый мир к согласию, лишь с 7 легионерами, отправился на нынешнюю свою миссию. Помочь школьнику, разбудить школьницу. Сейбер, также слышавшая, как Шира пытается дозваться Тасаку, без слов поняла, чего хочет Фулгрим. Она бы уже сама пошла, ведь еда стынет. А это настоящее неуважение к повару. А также, с голодом нужно было бороться как можно стремительнее, ведь он враг. По пути в комнату, Фулгрим услышал, как Тасака наконец подала голос, за которым последовала какая-то возня и грохот от падения. Вновь посетовав на то, чем он должен заниматься, примарх открыл дверь. Зрелище, представшее перед ним, было несколько непонятным. Юноша оперся руками об пол, а между он их лежала девушка. Они, широко раскрытыми глазами, смотрели друг на друга, с каждой секундой наливаясь краской. Изо рта ими стали вылетать какие-то лепетания, похоже, в попытках оправдаться, а подлежащее, с сильным румянцем на лице, оставалось безмолвно. 10 секунд прошло, 20, а пара так и не заметила, что в комнате уже был 3-й присутствующий. Однако, мужчине надоело ждать, пока молодежь обратит на него внимание, потому он их заставит сам. «Рин, завтрак готов». На голос оба резко повернули голову и смутились еще сильнее. Шира наконец додумался слезть с девушки, а она сама пыталась принять хоть сколько-нибудь пристойный вид. «И да давно ты здесь?» «Около минуты». И просто молча стоял, кивок в подтверждение, вызвал переход от смущения к раздражению. Слуга просто стоял и смотрел, как она находится в таком постыдном положении. «А ты не мог раньше сказать? Мне было интересно узнать, насколько вас хватит». «Фулгрим, я тебе колокольчик на шею повешу». Мужчина лишь усмехнулся. Любопытно будет посмотреть на ее попытки. Однако, еда остывала, а Артурия голодна. Что первое, что последнее неприемлемо, о чем и сообщил мужчина и, не дожидаясь ответа, вернулся в гостиную. Парочка осталась наедине на пару секунд, пока Рин не выпнула Шира за дверь, а парень, стоя в коридоре, пытался понять, каким образом он умудрился упасть на Тасаку, если пытался отойти назад, когда она открыла глаза. «Может, тут замешана какая-то магия?» – думал он. «Ведь те движения были крайне ненормальными, будто какая-то сила хотела, чтобы они оказались в таком положении. КХМ, что бы это могло быть?»